Глава 8. Следующий день, 30 апреля. Тяжелые снаряды пробивают стены новой имперской канцелярии. Рушатся многопудовые хрустальные люстры. По залу летают бланки со штампами «Имперский канцлер». В мраморном зале с грохотом отваливаются глыбы порфира. В этот день, как мне рассказывали эсэсовцы из отряда гитлеровских телохранителей, их построили в подземелье со знаменами во главе с их командиром, начальником личной охраны Гитлера, бригаденфюрером СС Монке. Потом появился Гитлер в штатском черном костюме с ленточкой Железного креста на лацкане. Он прошел по фронту отряда. Он держался с обычной напыщенностью, толстые ноги топали, не сгибаясь в коленях, правая рука, заметно дрожавшая, была вытянута жестом, который он считал античным. Словом, все как всегда. Одно только необычно. Гитлер молчал. Этот истерический говорун не проронил ни слова. Почему? Потому ли, что он не хотел выдать дрожь своего голоса? Или потому, если это был не Гитлер, а его двойник, что ему запрещено было разоблачать себя несходством голоса? В тот же день, 30 апреля, в 12 часов 30 минут, генерал Вейдлинг созывает у себя в штабе совещание командующих секторами обороны Берлина, сильно сократившимися к этому времени. Участники совещания склоняются к мысли, что надо прорываться из Берлина. В это время на совещание входит посланец Гитлера, офицер отряда его личной охраны, оберштурмбанфюрер СС, соответствует по званию подполковнику. При виде этого рослого молодца гитлеровского преторианца у Вейдлинга появилась привычная мысль. Он сказал, наклонившись к своим офицерам: «Внимание, он имеет приказ расстрелять меня». Эсэсовец подает генералу Вейдлингу пакет. Это письмо от Гитлера. К приятному изумлению генерала Гитлер предоставляет ему этим письмом свободу действий. Но в этот же день, часа через 3, перед Вейдлингом снова предстает тот же оберштурмбанфюрер с новым письмом. На этот раз оно подписано адъютантом командира бригады СС, обороняющей новую имперскую канцелярию. В нем Вейдлингу предписывается: первое, приостановить все приготовления к прорыву из Берлина. Второе, оборонять Берлин до последнего человека. Третье. С получением всего явиться к начальнику генерального штаба генералу Крепсу. Несколько ошалевший от всех этих противоположных приказов и в изрядном беспокойстве за свою судьбу, Вейдлинг в 19 часов 00 минут прибыл в новую имперскую канцелярию, пробравшись сквозь пылающие улицы, оглашаемые свистом снарядов. Он пришел в кабинет Гитлера. Здесь он застал тройку Геббельса, Крепса и Бормана. Эта компания сообщила Вейдлингу, что сегодня, 30 апреля, в 15 часов 00 минут, то есть через полчаса после того, как смельчаки из батальона капитана Неустроева водрузили над Рейхстагом красный флаг, Гитлер и его жена покончили самоубийством, приняв яд и после этого для верности застрелившись. Трупы, согласно желанию Гитлера, были сожжены в саду новой имперской канцелярии, в саду самоубийц. Вейдлинг слушал, разинув рот. После этого Геббельс, переменив траурный тон на деловой, объявил: «Фюрер в своем завещании назначил правительство, президент гросс-адмирал Дениц, министр партии Борман, имперский канцлер я, доктор Геббельс». У Вейдлинга к этому моменту сложилось одно определенное желание, быть может, самое сильное, какое он имел во всю свою жизнь – выжить во всем этом кровавом переполохе. И он дал себе слово выжить любым способом.